Глава 14. Вор. «Какой у тебя план?» — прошептала Хьёза. Алья прилепила на карниз мокрый листок, закрыла окно и задернула шторы. «Для начала понаблюдать», — тихо ответила она. Бабка Эгия безучастным изваянием сидела в кресле у окна и словно бы спала, с открытыми вытаращенными глазами, слегка покачиваясь. Невысокая, тщедушная, с коротко стриженными седыми волосами, бабка по уши закуталась в теплое одеяло, и с его складок покошачьи поблескивали тусклые глаза. Бабка Эгги никак не отреагировала ни на внезапный приход гостей, ни на их колдовство. «Может, вызовем колдунов посильнее?» — неуверенно предложила Хьёза. Она сидела на стуле рядом с бабкой, явно нервничала. Комкала полу расстегнутого клетчатого пальто. «Нельзя», — возразила Алия. «Спугнем. Мне не нужно брать его прямо сейчас. Мне нужно, чтобы преступник вошел в дом, узнал необходимое, а после оборовал один тайник с приманкой. Она и будет главным доказательством. Я узнаю, когда он возьмет приманку в руки. И мастер Ньерс обо всем предупрежден. Не бойся». Бабка Эгия вдруг громко хмыкнула, не то одобрительно, не то все же издеваясь, и закачала сильнее. Алия встревоженно посмотрела на Хьёзу. «Как она?» Хьёза сосредоточилась, и на ее ладонях появились крупные темные капли. Она прислушалась к шепоту реки Черной и сообщила: «В целом стабильно. Состояние глубокая дремота. Бабушка она знает, слышит наши голоса и понимает отдельные слова. Может ответить, если что-то покажется интересным или просто занимательным. Она легко проснется, только нужен повод. И Дьют совершенно прав. Бабушка не безумна. В ней есть некоторые естественные отклонения, возрастные из-за потери дара, из-за сидения дома без интересной работы. Но в целом она нормальна. А для иссякшей и 200-летней даже очень. Сейчас она просто устала. После грозовое пробуждение уже схлынуло, но оно забрало много сил. Всегда забирает много душевных сил. Бабушка подремлет и очнется. А если заговорит, то ее слова не будут бредом. «Присматривай за ней», — попросила Алия. «Просто наблюдай и не нервничай». Хьёза кивнула и сложила ладони чашей. Капли стекли и слились в подвижный клубок. А Алия достала из сумки зеркальце, провела по нему рукой, размывая воду, и через минуту колдовская речная тьма сменилась обычной ночной, шелестящими на ветру деревьями, мигающими серебристыми фонарями, высоким крыльцом и пустой верандой, заметенной мокрыми листьями и слабым световым следом на примятой траве. На кухне горел свет, а значит, Дьют все еще пил чай и ждал гостей. Мастер Ньерс чрезвычайно разволновался, когда Алия пересказала ему свой план и тоже предложил подмогу и засаду. Но нет. А если это не мастер Сиеурс? И если так совпадет, что сначала придет он, а потом настоящий преступник, и они схватят не того? В практике Али такое случалось. Сыскники не раз обжигались, хватая первого же подозрительного персонажа. После этого выманить залегшего на дно преступника и долго, и сложно. Нет уж, пусть заглотит наживку, а они после изучат содержимое его желудка, найдут приманку и предъявят обвинение. И точно возьмут, если не главного преступника, то его помощника. Время тянулось невыносимо медленно. Алии почему-то казалось, что преступник поторопится навестить Дьюта. Но нет. Время к утру, через пару часов рассветет, а нападать на последнего знающего никто не торопился. И совершенно точно никто не проникал в дом протоками. Призрачный помощник или Раде, наблюдающий за обстановкой в доме через помощника, дали бы знать, если бы что-то пошло не так. Бабка Эгия приоткрыла глаза и уронила голову на грудь. Заснула. Хьюза отвлеклась от наблюдения и снова зашептала. «А если он не придет?» «Придет», — уверенно отозвалась Алья, стоя у окна и не отрываясь от зеркальца. «Если не сейчас, то утром. Если не утром, то вечером. Или завтра ночью. Но придет. Обязательно». Настенные часы пробили 5 утра, и Алье невольно вспомнили слова Фана. «Зло всегда приходит в самый темный час, незадолго до рассвета». И в этот же момент тьма в саду Дьюта зашевелилась. На тропинке у крыльца появилась фигура, закутанная во что-то длинное, объемное, бесформенное, размытое и расплывчатое. Алья провела ладонью по зеркалу, улучшая картинку, но опознать смогла лишь одно — пальто мастера Ирьина. Все остальное смазывало заклятие скрытности. Предусмотрительность, зараза. Фигура покрутилась по саду, явно проверяя, нет ли слежки, а потом медленно и нерешительно поднялась по ступенькам крыльца, пересекла веранду и постучалась в дверь. «Сьюрс, дрянной мальчишка!» Бабка Эге подняла голову и посмотрела на Алью совершенно разумным взглядом. «Это Сьюрс, детка, так и запиши!» 3 раза до грозы приходил ночами и скребся в калитку. «Но сосед хорош, пацан совсем, а дело свое знает, на зависть законопатился». Хьюза тоже дело свое знала. Едва бабка заговорила, как клубок нежно засиял белым, а в его глубинах появилось крохотное отражение старухи, ее слепок. Хьюза не только проверяла правдивость слов, но и записывала их. И полномочия подтвердить вменяемость бабки Эги и достоверность ее слов у ведомственной колдуньи имелись. «Спроси меня, откуда я знаю, что это он?» Старуха улыбнулась. Ее тусклые глаза стали совсем черными. Чернильная тьма поглотила и радужку, и белок. «А я вижу. Видеть глазами реки черной я не разучилась. Она бежит под городом, под каждым домом и каждой тропкой. И все-все видит. А я брожу по приюту вместе с ней и наблюдаю. Я знаю, когда ты приехала, детка. Я знаю, что ты знаешь, что родня мы. Я знаю, что ты в своей сумке прячешь. И знаю, кто оберегает тебя. Мелкий, а мощный, на левом плече сидит. Что реке эти человечьи маскировки? Она видит. И я вижу. Так и запиши. Сьюрс это. Мало его отец драл паскуду». «Сын мастера болен?» — поинтересовалась Алья, наблюдая за отражением в зеркале. Дверь открылась, и фигура исчезла в доме. «Усиль трава!» — бабка Эге злорадно хмыкнула. «Слабак пацан, совсем, не сдюжил. Поддался, захотел побыстрее дар вернуть. Права, матушка твоя, это усиль трава. Она, кстати, не знает, что ее бабка моей племяшкой была. Обидела я ее сильно, племяшку-то. Знаться со мной она перестала и детям обо мне не поведала. Но ты знаешь, детка, и знай, что тебе всегда рады в этом доме и всегда помогут». «Спасибо», — Алья улыбнулась и посмотрела на часы. «Чтобы все узнать, мастеру Сьюрсу необходимо 10 минут, а если Дьют решит для достоверности посопротивляться, 20, максимум 30 минут». Бабка Эге прищурилась и уставилась на что-то, видимое лишь ей. «Допрашивают соседа, где последние артефакты, как добраться?» И ухмыльнулась. «Да, до последнего не доберется. Нет, никогда не доберется. Не по мозгам». Хьюза вопросительно посмотрела на Алью, но та лишь пожала плечами. Мастер Ньерс, конечно, немного ввел ведомственных колдунов в курс дела. Вдруг их помощь понадобится. Но зачем им знать о последнем орлином глазе, который наверняка спрятан там, куда старуха чаще всего убегала в грозу? В саду мастера Гьята. Да, бабушка? Да, детка моя. Старуха расплылась в полубеззубой улыбке. Да, догадливо. Он там силой заряжается. Речной. Вода сверху, вода снизу. Иногда я его достаю, чтобы совсем по реке Черной не уплыть. Он мой якорь. Но дома такое держать нельзя, нет. Больно опасная вещица. Одних иссякших с ума сводит, а другим утраченное возвращает. Ты меня услышала? Алья едва не выронила зеркало. То есть, если бы мама держала свой орлиный глаз под рукой, она бы восстановилась как колдунья? И Пьярту тогда не усильтрова нужна, и не оба собранных защитника, а всего-то один родовой артефакт. Никогда не узнаешь, пока не попробуешь. Бабка Эгия вдруг зевнула и проворчала. Устала я чего-то. Когда этот дурень уже уйдет? Все уже узнал. Не убьет? Уточнила Алия на всякий случай. Куда ему? Слабак. И слабака родил. У Алии быстро-быстро забило сердце. Она права. Преступников двое, но лишь одному нужны артефакты. «Так вы знаете, кто убил мастера Шьяна?» Бабка Эгия крякнула, выпрямилась в кресле и сердито прикрикнула. «Больно много хочешь!» «Нет, не видела. Гроза надвигалась. Я камешек свой проведывала и силы его забирала, чтоб в нем для новой места освободить. Сами ищите. Да чего тут искать-то? Все у тебя под носом. Оглядись, да приметь неучтенное. Немного его осталось». «Ну так-то да». И вновь на крыльце появилась темная фигура. Оставив дверь дома открытой настежь, фигура прошмыгнула в сад и растворилась в ночи. «Протокой ушел. А сосед жив, да». Бабка Эгия снова зевнула, сонно поморгала и вяло произнесла. «Дальше сами, детка. Устала». Она откинулась на спинку кресла и моментально захрапела. «Спит». Хьюза достала из кармана пальто склянку и аккуратно слила в нее слепок. «Потревожим, рассердится, и плохо будет. Что дальше?» «Сделай мне слепок разговора». Алия уже достала склянку и слила туда воду с зеркала. «А потом бегом к Дьюту. Только не колдуй. Плотно закрой дверь и проверь, чтобы все окна были закрыты. Мастеру Ньерсу еще следы читать. Я сейчас ему напишу». Уточняющих вопросов Хьюза больше не задавала. Очень быстро сделала слепок, оставила склянку на подоконнике и убежала вниз. Когда Алия, отправив мастеру Ньерсу письмо, забрала склянку и выглянула из окна, Хьюза уже закрывала за собой калитку и, поскальзываясь на мокрой земле, спешила к дому. А буквально через 5 минут рядом с крыльцом из проток выбрались 4 сыскников-колдунов во главе с мастером Ньерсом. «Ишь, разбегались!» Ругнулась сквозь сон бабка Эгия и снова захрапела. Итак, один этап пройден. Алия сунула руку в карман расстегнутого пальто, позаимствованного у мамы, и сжала в кулаке теплый камешек. Переходим ко второму. Осторожно, чтобы не потревожить спящих людей, она спустилась на 1-й этаж, зажгла в прихожей светильник и выплеснула на пол содержимое заготовленной склянки. Темная вода расплылась по полу и сразу же вспухла крохотными домиками, растеклась улочками. Алья бросила на карту камешек. Тот, подхваченный подвижными ручейками, унесся к 1-й фиолетовой улице и замер у дома деда. «Пока не пролез, значит». Позвенев склянками, она достала из кармана сумки зелье бодрости и выпила одним глотком. Хорошо, что накануне получилось выспаться. После зелья очень захотелось пить, но Алия не решилась отойти от карты. Да и хозяйничать на чужой кухне без разрешения непорядочно. Разве что стул притянуть ручейком. И, ладно, кувшин компота со стола. В томительном ожидании прошел почти час. Преступник явно уступал в хождении протоками Дьюту и лез на дедов чердак долго, с предосторожностями. И книгу тайник нашел не сразу. И еще с чем-то завозился. Часы в гостиной пробили 7 утра. И стрелка поползла к 7:30, когда камешек, наконец, отлепился от дедова дома. Покружив у дороги, он провалился под воду, чтобы спустя минуту вынырнуть у дома № 5 по 2-й черной улице. «Вот вы и попались, мастер Сьюрс. На всякий случай, Алия прождала еще полчаса. Но камешек остался на месте. Значит, и подделка, и тот, кто ее забрал, сейчас дома. Пора. Она быстро собрала в склянку карту, вернула на место стул и кувшин и достала из кармана сумки очередную заготовку. За хрупким стеклом зло шипело и бурлило, бросаясь на стенки черная вода. Алия дрожащими пальцами вытащила пробку. Именно из-за этого заклятия сыскные колдуны иссякали раньше времени. Со средним даром быстро, сильным медленно, а слабым колдунам его не доверяли совсем. Но прав Дьют, сильного колдуна без подмоги ей не скрутить. Придется рискнуть, с надеждой, что эта шипучая тварь не сожрет ее восстановленный дар за несколько часов. Бояться и думать некогда. Да и незачем. Алия выдохнула и выпила содержимое склянки одним глотком. Вода обожгла горло, и сначала стало очень жарко, до выступившей на лбу испарины, а после очень холодно. Выморозив грудь, заклятие разделилось и растеклось по рукам, застыв на запястьях свежими синяками. Год назад целители и лекари извлекали заклятие несколько дней. Алия носила его в себе больше 5 лет. Тварь разрослась и пустила корни. В этот раз она справится с ним сама, если продержит не больше 2 суток. На ходу застегивая пальто, Алия выскочила на крыльцо, захлопнула дверь и, сбежав по ступенькам, открыла протоку. Конечно, можно обойтись без риска для себя. Созвать колдунов, обложить дом мастера Сьюрса и загодя перекрыть протоки. Вот только этот хитрый лис, так хорошо знающий историю и артефактное дело, вряд ли сдастся без боя. И, конечно, подстрахуется. Он же понимает, что из города ему не уйти, если только город не окажется в опасности, ключик которой он любезно согласится обменять на свою свободу. Знаем таких отчаянных, плавали. Не сдадутся, ничего не разрушив или не нагадив напоследок. На сей раз Алия не стучала в дверь и не ждала ответа. Мастер Ньерс выдал постановление и на взлом, и на воздействие, и на арест. Она вынырнула из протоки, влезла на крыльцо и вскрыла замок подготовленным заклятием. Пьярт уже ждал за дверью. Все такой же вонючий, помятый и слегка не в себе. «Нельзя к отцу!» В его дрожащей руке закрутились, свиваясь в клубок, первые ручейки заклятия. «Я же говорил!» Алия бросила ему в лицо капли воздействия. «Не мешай!» «Где мастер Сьюрс?» «В подвале!» Деревянным голосом ответил Пьярт и замер. Алия добежала до лестницы, спустилась вниз и вскрыла запертую подвальную дверь. Все разбросано, как при ограблении. На полу вперемешку с разбитыми склянками валяются несколько недоработанных каменных обломков. Один походил на орлиные крылья, а из дальнего угла несет речным колдовством. И там же тает след протоки. Она бросилась к следу, на ходу укорачивая заклятием полы пальто и юбку. Когда-нибудь сыскные колдуны добьются права носить штаны, хотя бы при задержании. А пока, разбавив след своей водой, Алия нырнула в протоку и сразу же увидела улепетывающую фигуру, над которой вспыхнула, прокладывая безопасную тропу в высокой бурлящей воде, искрящаяся голубоватая дорожка. После обильных дождей черная вода поднялась почти до колен, а сильное течение норовило сбить с ног. Однако обстановка сложна для обоих. Беглец лучше знал путь. Он ходил протоками приюта годами и, удирая, ориентировался скорее на мышечную память. Но Алия была моложе и потратила меньше сил. Ей-то не приходилось погружаться на глубину и обходить дедовы ловушки. Преступник проявлял неожиданную прыть, отчаянно скакал с островка на островок, поднимая облака брызг. Но и Алия не отставала. Колдовать в протоке, к сожалению, нельзя. Пространство моментально поглощало любые заклятия. Поэтому Алия просто ускорилась, догоняя беглеца с каждым шагом. Тот в какой-то момент понял, что не уйти. Поднял фонтан брызг, стараясь скрыться за ним, и рванул наверх. Но Алия заметила, на каком шаге преступник подпрыгнул и исчез. И выскочила следом. Вечный сумрак долины теней, смыкающиеся над головой безжизненные скалы, рвущие мокрое платье и пробирающие до костей сырые ветра. Жалобно стонущие каменные столбы, ледяная морость в стылом воздухе. Удушающее заклятие прилетело от крайнего столба и с резким шипением врезалось в ледяной столб. Али хватило вдоха-выдоха, чтобы разбить подготовленную склянку и выпустить десяток ручьев. Они хищными змеями закачались в воздухе, поворачивая головы, просматривая местность и бросаясь под заклятие, чтобы защитить хозяйку. Алия подняла ручьи выше своего роста и напряженно прислушалась к взволнованному шепоту реки Черной. «Выходите, мастер Сьюрс!» — посоветовала она негромко. «Не то я затоплю столб и вытяну вас оттуда с позором». «Если ты затопишь столб, то я затоплю город», — последовал нервный ответ. Мастер Сьюрс вышел из расщелины, а рядом с ним, как собака на поводке, катился огромный, в половину роста, клубок. В его нутре бились, бросаясь на тонкие серые стены, высокие волны, а от клубка тянулся пуповиной тоненький ручей, обхватывающий худое правое запястье колдуна. Он так и не обсушился после протоки. Рубаха и штаны липли к телу, с расстегнутого пальто текло, в сапогах хлюпало, мокрые седые волосы зачесаны назад, а на худом лице ни тени проклятия. Что и следовало доказать. Отменная маскировка. Алия посмотрела на клубок и поюжилась, внутренне сжалась. Она предполагала гадость, но не такую масштабную. Потому что если мастер Сьюрс спустит клубок с поводка, орлиный приют затопит по самые крыши. И все. И справится ли единственный защитник? Зам главы остановился шагах в 10 и нервно ухмыльнулся. «Ничья, а? Ты не рискнешь нападать, а у меня не хватит сил даже на воздействие». И стремительно выбросил вперед левую руку. «От воздействия ничем не защитишься. Никакой быстрой реакции не хватит. Никакие помощники, будь их хоть сотня, не помогут. Заклятие проходит сквозь любую защиту. Но не в этот раз». Ручьи вскинулись и зашипели. Разочарованно обернулись вслед крохотному черному клубку. Но тот не долетел до лица Алии. Врезался в невидимую стену и стек на землю, тут же став добычей помощников. «Я так и знал!» Мастер Сьюрс посмотрел на ее левое плечо. «Зараза малолетняя! И как решилась? А ты?» Теперь он закричал на невидимку. «Ты против кого пошел? Да если бы не мой предок, ты бы сдох в той расщелине вместе со своей проклятой стаей! И конец бы твоей ненаглядной долине, и источнику вашей силы заодно! Ты мне помогать должен, мне!» С Алиного плеча донесся тихий клекот, да нельзя похожий на смех, издевательский. «Руки подними!» — рявкнул мастер Сьюрс. Светлые глаза налились кровью. «И помощников убери!» Он угрожающе дернул за поводок. «Быстро! В землю! Мыслями!» Спорить с безумцами себе дороже. Али подняла руки, показывая ладони без заклятий и заготовок, а помощников мысленно успокоила и заставила улечься на землю. «Что дальше?» — заинтересовалась она напряженно. «Только бы поводок отпустил, перестраховщик проклятый!» На лбу мастера Сьюрса, несмотря на пронзительный холод, выступила испарина, и вздулись вены. Он с трудом контролировал столь сложное заклятие. «Где последние артефакты?» — отрывисто спросил он. «Где хвост малого орла?» «В моей сумке», — ответила Алья, внимательно наблюдая за каждым движением противника. «И глаз большого орла тоже там же». «Вы еще не взломали тайник деда и не заметили подделку?» «Это была западня, мастер, и вы в нее угодили. И забрали с чердака на первой фиолетовой улице подделку с маяком. Дьют все знал и провел вас. И чай на кухне он пил не со мной». Щека мастера Сьюрса нервно задергалась. «А я-то решил, что он тебе чем-то защитным и маскировочным успел закрыть. Он с ненавистью посмотрел на невидимку на Алином плече и как рявкнет. «Отдай артефакты! Это мое наследие! По праву! У меня и завещание предка есть! Это все мое! Орлы гробниц, разобранные защитники и даже фонтан! Скрывай сумку! Быстро!» «Вы имеете право на изваяние, но не на душу», — возразила Алия, не шелохнувшись. «Душу создать нельзя. Ее творят великие северные реки, а не люди. И рекам, а не людям решать, каким целям будет служить душа. Забирайте камни. Без души это просто камни. И вы прекрасно об этом знаете. А души орлов мы нашли вперед вашего южного помощника и спрятали. С чужими душами изваяния останутся просто изваяниями. Сдавайтесь, мастер. А мастер Сьюрс криво усмехнулся. Ничего, за камни тоже много заплатят. Любой найденный здесь огрызок прошлого в большом мире ценится на вес золота. Мне не нужно, чтобы они работали. Мне нужно, чтобы они были целыми. Отдай камни, Альяра. Не то я затоплю город. Топите, — сухо предложила Алия. Рвите поводок, но не забывайте, что я колдунья. И я знаю об этом заклятии все. Чтобы запустить волну, вам придется отдать заклятию очень много сил. От такой отдачи всегда теряют сознание. На секунду. Но поверьте, мне хватит, чтобы убить вас. Зачем вы нам живой? Еще сбежите. У вас на примете наверняка есть тайные пути, о которых больше никто не знает. Или богатые покровители имеются, которые ждут свой товар и вытащат вас из любой тюрьмы. Ну, чего ждете? Топите город. Ты любишь орлиный приют, прошипел мастер Сьюр зло. Врешь, зараза. Проверьте, усмехнулась Али. А если хотите забрать свои камни, отвяжите поводок. Подойдите и заберите. Я, конечно, буду сопротивляться. Но кто я против вас? Это снова какая-то западня. Мастер Сьюрс вытер вспотевший лоб. Ты снова врешь. Алия не выдавала себя ни словом, ни взглядом. Послушно стояла, смирно, с поднятыми руками, и терпеливо ждала. Что же победит? Жадность или чувство самосохранения? Покажи. Наконец решился мастер Сьюрс. «Покажи хвост. Докажи, что не подделка. Не руками. Используй помощника». Она кивнула и мысленно велела ручью достать из сумки книгу-тайник и открыть ее. И сразу же резко захлопнуть и спрятать обратно. Мастер Сьюрс глотнул и снова вытер вспотевший лоб, а едва он шагнул к Алье, как перед ним выстроились ее зло забурлившие помощники. На сей раз жадность победила не сразу. Прошла не одна томительная минута, пока мастер Сьюрс принял непростое решение и осторожно отстегнул от запястья поводок. А Алья только этого и ждала. Едва колдун, нагнувшись, положил поводок на землю, она стремительно вытянула руку, коснувшись своего помощника правым запястьем. «Сто!» Он резко вскинулся. Но поздно. Огромная водяная змея быстрее молнии метнулась к мастеру Сьюрсу, накрыла его с головой и свернулась колдовским мешком, в плотные стенки которого раз, другой, третий беспомощно ударили заклятие. И все. Насыщенная снотворным воздухом колдовская вода обхватила обмякшее тело, а на боку мешка появилась лямка, а клубок с волнами пошел трещинами. Алия быстро чиркнула пальцем по левому запястью, вызывая вторую змею, подхватила мешок с колдуном и метнулась к столбу. Открыть протоку без угрозы дару она сможет еще не скоро, поэтому... Змея погладила клубок и свернулась старым мешком, высасывая силу из заклятия мастера Сьюрса. А Алия уже быстро-быстро, сбивая дыхание, бежала по столбу, перепрыгивая через ступеньки. Наверх, на всякий случай, забраться повыше. Когда она поднялась на площадку гробницы и опустила мешок на каменную плиту, внизу уже разливалась, бурляя и закручиваясь водоворотами, черная вода. Клубок все-таки прорвался наружу. Но спасибо, черное, не весь и не все. Клубок в руках колдуна, управление десятками других, разбросанных по всему городу и окружающим долинам, которые еще предстоит найти и обезвредить. Алия наконец-то обсушилась, вернула приличную длину юбки и пальто, вытянула из сумки плед Дьюта, пропитала согревающим заклятием и закуталась в него до кончика носа. Как же холодно! Чаю бы сейчас горячего. Кружки 2-3, с медом. Но вместо чая и тепла мощные волны с нее ростом, пронзительный ветер и плач каменных столбов, и голубая искра, мелькавшая внизу среди волн. Через несколько минут вода начала спадать, уходя в каменные расщелины. Алья согрелась настолько, чтобы написать и отправить мастеру Ньерсу короткую записку. «Заберите меня с третьего столба из долины теней, с преступником. А заклятие, запястье убирать рано, пока пойман только один». Мастер Сьюрс в допросной выглядел жалко. Он сидел за столом, съежившись, и огромными глотками пил горячий чай, кружка за кружкой. Бьон едва успевал подливать новый. Алья сидела неподалеку и тоже с большой кружкой горячего чая, по-прежнему кутаясь в плед. Даже в тепле она не смогла согреться и успокоиться. После нервной охоты ее слегка потряхивало, как обычно. Мастер Ньерс устроился за столом. Бумага, перо, чернила, заклятие правды. Он готов был начать допрос в любой момент. Но из уважения к должности зама главы колдовского ведомства подождал, пока мастер Сьюрс не согреется. Алья уже вкратце пересказала ему разговор в долине, и осталось прояснить лишь пару моментов. «Зачем вы убили мастера Шьяна?» — строго спросил мастер Ньерс, когда колдун допил третью чашку чая. «Я не убивал», — хрипло ответил мастер Сьюрс. «То есть не хотел убивать, не планировал и никакие убийственные заклятия не использовал. Я всего лишь потушил свет поглощением и проклял начальника, как остальных, временным лихорадочным сном. И безопасного огня добавил для достоверности. Кто-то бежал к мастеру за помощью, и чтобы все выглядело естественно, удар молнии, загоревшаяся одежда. Мастер был силен, он умел защищаться от молнии. И не раз защищался. И все сводилось к паре ожогов, обгоревшей одежде и должному сну от усталости. И если бы он остался жив, это бы все ведомственные колдуны подтвердили. Просто удар молнии. Просто защита. Остальных замов я также хотел под удар молнии подставить. Но они слишком рано ушли с работы. Пришлось применять другие заклятия. Но убивать и не думал. Нет, это не я. Заклятие правды сияло белизной. Колдун не лгал. «Как вы узнали, что вам готовят западню?» Уточнил мастер Ньерс. Мастер Сьюрс нервно облизал губы и поморщился. «Да, сообразил. Они стали слишком часто совещаться без меня. И я заподозрил неладное. Подкараулил Гьята и через воздействие все выведал. Глава обнаружил подделки, узнал, что мой сын в отчаянии увлекся усиль травой и погряз в долгах. А я несколько раз пытался продать дом. Понял, что это я обнес его тайник и подменил настоящие поддельными. А потом он как-то выяснил, что мой предок – создатель всех защитников приюта. Не знаю как. Не было этого ни в одном архиве. Кстати, мастера, я же хотел по-хорошему договориться и забрать свое. И года три назад беседовал с главой на эту тему. А он высмеял меня, послал и почти уволил. Я едва успел ударить по нему воздействием, чтобы мастер Шьян все забыл. Но, вероятно, он не все забыл. Или кто-то знал о моем предке и рассказал главе. Алья сразу подумала про Раде и его призраков. Вот кто точно все знает, так это древние призраки-хранители. А южный колдун умеет с ними общаться. А мастер Шьян не страдал от лишних предрассудков и живо с южанином заприятельствовал. «Я не убивал», — настойчиво повторил мастер Сьюрс. Его светлые глаза лихорадочно блестели и смотрели только на мастера Ньерса. «Я не хотел убивать никого. Я просто хотел забрать свое. Я даже большого вреда никому не причинил. Все проклятые вскоре очнутся живыми и здоровыми. Вот увидите, это проклятие придумал мой предок и вложил его во все свои артефакты, но назвал его проучающим. Не убить, не покалечить, а проучить. Проклятие даже питает человека само, чтобы он случайно не умер. Я нашел в бумагах предка схему проклятия и использовал только его. Я не убийца. Да, подвалы обносил. Да, артефакты из колдовского ведомства украл. Да, проклинал, чтобы за чужими спинами спрятаться и временно убрать с дороги. Да, использовал запрещенное, чтобы следящие артефакты сделать для прослушки. Но я никого не убивал. «А мастер Ирин?» — спросила Алия. «Что с ним? Ваш человек?» «Нет», — покачал головой мастер Сьюрс. «Но он очень хотел стать моим. Мне нужен был южный колдун. Да, верно. Но не этот. Слабый очень. Я планировал привлечь знакомого для поисков духов, но уже после своего отъезда из приюта. До грозы мастер Ирин написал мне, что все знает, что у него есть материалы, которых больше нет ни у кого. А в гробницах он видел души орлов. Потребовал денег за знания и помощь. Много денег. Без оплаты. Ни на одну подсказку не соглашался. А где мне их взять? Вот и пришлось. Он проклят, как и остальные. Скоро пройдет. Без вреда для здоровья. Похвальное человеколюбие. Не без иронии, заметил мастер Ньерс. Вы ошибаетесь. Алия внимательно посмотрела на мастера Сьюрса. Он не любит людей. Он всех и все ненавидит. Нас, город, долины. Он просто боится. Он не может убить. Наша наука делит людей на три типа. Первые убивают из удовольствия, вторые по нужде, а третьи не убьют даже под угрозой собственной гибели. Они слишком боятся всего. Крови, трупов, смерти, призраков прошлого и мук совести. «К сожалению», — скривился мастер Сьюрс. «И, кстати, гробницы я тоже не ломал. Изваяние забрал, да, но аккуратно. А со сломанными гробами и птичьими костями не ко мне. Как и с убийством. У меня не было нужды спускать на начальство стаю мертвых птиц. И кто это сделал?» «Я никого не видел. Всю дорогу следил за мастером Шьяном с помощью артефактов и ждал нужного момента. Но никого из людей не видел, кроме Уиллиса. И понятия не имею, откуда прилетела чужая молния. И моя семья ни при чем. Жена ничего не знала. А Пьярту нельзя колдовать. Я работал один. И простое воздействие наложил на себя сам. Гробы, кости, мертвые птицы». Алия встрепенулась. «Смутное понимание-то есть. А вот мотив...» «Знаете, мастер, нам все-таки нужно обыскать дом главы и его кабинет и попробовать поговорить с его вдовой. Если кто-то что-то знает, то только она. Если где-то есть нужные документы, то только в тайниках мастера Шьяна». «Сначала ты поспишь», — сурово отозвался мастер Ньерс. «И целителю покажешься. А мы пока подумаем, что делать с защитой дома и кабинета».